трещины в опорах. Теперь на нежном личике Ангелины отразился настоящий ужас. Она тряслась всем своим хрупким существом, а у меня внутри все горело от ярости. Обжигала невыносимым огнем. Она же так на меня смотрела. Она же радовалась мне, как никто другой. А теперь она тряслась от страха, словно перед ней стояло чудовище. Дикий зверь в человеческом обличии. Я был в ярости. У меня отобрали счастье. Просто выдрали из глотки, дав попробовать. Помазали губы, а проглотить не дали. Это еще хуже, чем поманить выгодной сделкой, а потом сторговаться с конкурентом. Потому что это личное. Это нежное мне залезло в душу. Куда-то глубже горла и гениталий. Прямо в самую сердцевину. Хотя все, что было в трусах, тоже просочилось и схватило крепко. Но со мной эти прятки не пройдут. Чего тебе нельзя? Ничего. Мне совсем ничего с вами нельзя. А конкретно? Девчонка отшатнулась и, впечатавшись в стену спиной, затряслась сильнее. Нельзя у вас ничего брать, даже конфеты, даже пирожные. Она сглотнула и отвела глаза, словно снова ничего не ела с утра, и продолжила тихо, опуская голову. «И уходить с вами нельзя. Это совсем нельзя». А в глазах такая тоска и страх, словно я ее собирался пытать, не меньше. И это меня разъярило в секунду. «И кто установил такие правила?» Стараясь не кричать, полюбопытствовал я. «Эрик Маркович», – почти шепотом ответила Ангелина. Ко мне подтянулась охрана. Я дал знак, чтобы не подходили ближе, но разговор они слышали хорошо. Да и плевать. «И что он еще запрещал здесь?» Ангелина начала загибать пальцы. «Говорить с гостями, нарушать режим, перечить сотрудникам, мешать их работе, вести себя вызывающе, кричать, попадаться на глаза, что-то обещать, отвечать на вопросы. Ой!» Смутилась Ангелина. Виновато сморщила носик и продолжила. «Мы же с вами говорим, а мне нельзя. Я, наверное, пойду». «Я не гость. Со мной можно говорить». «Но на вопросы нельзя отвечать». Теперь девушка запуталась и вертела головой, словно ища поддержки. Охранники смотрели на меня своими нечитаемыми взглядами. Хорошие ребята. Плевать на них. Надо держать себя в руках и пробовать приболтать моего ангела. «Нельзя перечить персоналу, а ты со мной споришь». «А вы персонал?» – испугалась она. У охранников лица пошли пятнами. «Персонал, конечно. Рома, подтверди». Я метнул взгляд на ближайшего секьюрити. Тот вытянулся в струнку и отрапортовал. «Так точно, персонал». «Ой!» Ангелина вскрикнула и прижала ладошку ко рту, словно стараясь перекрыть дорогу словам. Но в глазах уже было другое. Она меня больше не боялась. Просто запуталась, как третьеклашка с уравнением. Теперь я был готов сужать круги и переходить к сближению. «Ангелина, ты собирай вещи. Мы поговорим с тобой в другом помещении. Здесь мы мешаем работе комплекса, а ты же не должна мешать». «Ой!» Девушка теперь теребила одной рукой коротенькую юбочку, а второй то прикрывала розовые нежные губки, то поправляла складки ткани на костюме. Мне хотелось схватить эти пальчики и поцеловать. А потом... «Забирай вещи и пойдем». «Но мне и уходить нельзя». «Тут ты ничего не нарушаешь. Останешься на территории комплекса. И режим не нарушишь. У тебя же есть режим?» «Есть. Я должна лечь спать в 10 часов вечера». «Вот, видишь, Ангелина, и у нас в комплексе тоже есть режим. Роман?» Я повернулся к секьюрити. «Посмотри, пожалуйста, в расписании, не пора ли нам ужинать?» Охранник, отвернувшись, чтобы скрыть улыбку, достал телефон. открыл какое-то окошко и пролистал вниз. «Совершенно верно, Станислав Викторович. По расписанию сейчас ужин. Мне кажется, что мы уже начинаем опаздывать». «Так точно. Но если поторопитесь, еще успеете». Я двинулся к Ангелине и легонько подтолкнул ее в сторону комнаты, отданной под раздевалку. «Поторопись». А увидев сомнение в ее глазах, решил усилить нажим. «А то режим нарушим». Ангелина побежала в комнату. У меня внутри все снова напряглось. Мне казалось, что я, как хищник, выслеживаю добычу в голодный сезон. Вон же сколько этих девушек! Но не те. Любую из здешних помани придет на моих условиях. Но и в ответ только услуги по прайсу. Радость и удовольствие по прейскуранту. Того, что я видел в глазах Ангелины, и близко не было. И за это хотелось рвать глотки и совершать безумство. Даже бизнес перестал так волновать. Только серые глаза тоненькой балерины на канате. Ее радость, удивление, восторг. Она, словно волшебное зеркало, отражала не ту действительность, которую видела, а ту, которой она могла бы быть. И это искренне, без лжи и фальши, без малейшего намека на выгоду. Просто мясо. Просто ешь, ты же голоден. Во мне бурлили какие-то незнакомые до этого чувства, словно кислота, разъедая выстроенную внутри структуру. Опоры и фундамент летели в бездну. Цинизм давал сбой. Я даже чувствовал угрызение совести, что обманывал это хрупкое чудо. Я, Станислав Зорин, человек, который даже рождение детей планировал, также учитывая сезонность, как всякую другую производственную необходимость. И вместо того, чтобы ночевать в городской квартире, я приволокся в загородный комплекс, чтобы увидеть это чудо. И заберу себе. Потому что я получаю все самое лучшее, и сейчас получу. А она выскользнула в своем черном безразмерном худи и джинсах. Посмотрела прямо в душу и протянула маленькую баночку, похожую на упаковку крема. Когда дверь раздевалки распахнулась, и из нее вышла Ангелина, я был готов взвалить ее на плечо и, как неандерталец, уволочь в свою спальню. И не отпускать никуда. Никогда. «Если мне можно разговаривать с вами, возьмите, это вам». «И что это?» Теперь растерялся я. Но Ангелина снова улыбнулась. «Вам прет ворот рубашки. Это специальный воск. Я им пуанты смазываю, но вам сейчас нужнее. Вы его на шею помажьте, вам полегчает». И я прямо услышал, как внутри треснула еще одна свая моего мироустройства.